и что они больше не смогут подняться, питаться и двигаться без посторонней помощи. Но в больнице я видела и нормальных людей, которые сами приходят и уходят. «Ба!» — говорю я, называя ее по имени, чтобы бабуля знала, что я люблю ее. «О, дорогая!» — всхлипывает бабуля, прижимая меня к себе. «Твоя мама побывала в ужасной аварии. Алан поехал проведать ее и Эми. Скоро он нам позвонит». Бабуля так переживает, но все будет хорошо, хочу я ей сказать. Я пытаюсь пошевелить руками, погладить ее лицо, но я очень устала. Мое тело постепенно слабеет, и я этому рада, потому что когда мое тело исчезнет, я обрету свободу. Я смогу бегать и смеяться, и плавать в небесах. Я чувствую приближение этого дня. Не сегодня, не завтра, но уже скоро. Сначала нужно кое-что сделать. Я знаю, хотя и не понимаю, почему. Возможно, наградив меня бесполезным телом, Бог дал мне способность знать больше других. Я не спрашиваю, потому что какой в этом смысл? Я лежу в своей постельке или сижу в своем кресле и жду, пока все произойдет само собой. И ничто, ни мои действия, ни мои желания не может ускорить ход событий. Но каким-то образом я знаю. Грядет свадьба. Этот день наступит. Мой папа, дядя Алан, купил кольцо моей маме. Он показал мне его вчера, когда брал меня посмотреть на наш новый дом. Он большой и красивый. И Алан сказал мне, что он построен любовью. Он показал мне мою комнату, откуда я смогу наблюдать за лодками, рыбацкими катерами и шлюпками, которые, подобно бесплотным духам, разрезают водную гладь гавани. Он показал мне мамино кольцо. «Это бриллиант», — сказал он, открыв мягкую бархатную коробочку. «Это символ вечности, Джулия, потому что он стар, как наша Вселенная. Бриллиант — самый твердый материал в мире. И прежде чем мы уйдем, я докажу тебе это». «Глии», — сказала я. «Так я говорю чудесно». «Гляди», — сказал он, поднеся мамин бриллиант к свету. И в тот же миг на потолке, полу и стенах заплясали радуги. «Ох, если б только Стелла была здесь», — подумала я. «Моя кошечка стала бы носиться за этими радугами, как сумасшедшая, а мы с Эми надорвали бы животики от смеха». «Я собираюсь сделать ей предложение, милая», — сказал мой папа. «Я удочерю тебя и женюсь на твоей матери, и мы будем одной счастливой семьей». «Да», — ответила я, — «это значит папа, потому что я никогда не думала о нем иначе, и считаю, что мы и так уже одна счастливая семья». «Вот тут», — сказал он, подойдя со мной к огромному окну нашей новой гостиной, «мы поставим нашу рождественскую елку. Ну, как рисовала тебе эту картину?» «Мы будем украшать ее все вместе. Ты и я, твоя мать, Эми и Люсинда. Мы повесим блестки и тысячи гирлянд, таких ярких, что моряки в гавани решат, будто у нас здесь собственный маяк». «Длии», — сказала я, потому что мне понравилась эта идея. «И женюсь на твоей маме, не сходя с этого места, прямо перед рождественской елкой. Если она думает, что я буду тянуть до следующего года, то ее ждет потрясающий сюрприз». «Да», — сказала я. Я внимательно слушала его слова, потому что они касались времени. Для меня время — очень насущный вопрос. мне 12 лет, а по моим меркам это уже довольно много. Мое сердечко притомилось. Ему приходится так тяжко трудиться. Это кошмарное тело отнимает столько сил. Я вымоталась. Но некоторые вещи необходимо сделать. Это часть моей работы, моего дара. «Здесь Джулия», — сказал папа. «Вы с Эми будете подружками невесты. У вас в руках будут цветы. Самые прекрасные букеты из всех, что ты когда-либо видела». «Ба», — сказала я, желая напомнить ему, что бабуля выберет только лучшее. Бабуля обожает цветы. Летом в ее саду растет все, что угодно. Розы, пионы, колокольчики и ландыши. «Ты наденешь белое платьице с серебряными шарфиками», — сказал папа. «Потому что твоя мама однажды поведала мне свою мечту о вечеринках в здешнем саду, где дамы были бы наряжены в белые платья». «На», — сказала я, — «потому что мне нравятся невесты. Мама станет невестой, а мы с Эми будем ее подружками. В книжках и по телевизору невесты похожи на сказочных принцесс. Мама будет самой хорошенькой из всех, и в ее улыбке просияет счастье». «А Люсинда выдаст твою маму замуж», — сказал папа. «Сейчас я на руках у бабули. Она перестала плакать и несет меня вниз по лестнице. Каждые 5 минут она грустно вздыхает. «Ба!» — говорю я. Я счастлива в такие моменты. Она гладит меня, целует в макушку. Я обожаю ее поцелуи и объятия. Она полна любви. Она тот человек, который поддерживал маму в самые худшие времена. Она обращается со мной как папа. Она рассказывает мне истории с прошлого. Она показала мне яблочных куколок, которые сама смастерила в подарок нам на Рождество из попавшихся фруктов, найденных Эми в яблоневом саду. Все делятся со мной своими тайнами. Я везучая, потому что в тайнах содержится одна лишь любовь. Они говорят о том, что в моей семье все хотят помогать друг другу и вместе справляться с любыми неприятностями. Яблочные куколки бабули означают, что и нелюбимое может быть любимо. И папа рассказал мне одну интересную историю. И никто не слышал ее, кроме нас с ним. Он рассказал мне ее в нашем доме, там, где я встречу свои последние дни. Это было в гостиной, у огромного окна, рядом с которым мы поставим нашу елку. В том окне есть древнее волнистое свинцовое стекло с пузырьками пойманного воздуха. На нем были какие-то царапины, и папа глядел на них злыми глазами. «Когда я увидел это окно, Джулия, — сказал он мне, — я хотела разбить его. Риэлтор сказал мне, будто бы эти буквы имели некое романтичное значение для первых владельцев дома, морского капитана и его жены. Ну, ты знаешь, как я отношусь к морским капитанам». Я потрогала воздух. Я хотел разбить стекло, избавиться от него до того, как его увидела бы твоя мама. Я боялся, что оно напомнит ей о Тиме. «Да», — сказала я, пытаясь объяснить ему, что это не имело никакого значения. Мама не любила Тима. Алан был единственным отцом, о котором я мечтала. Так что ему не о чем беспокоиться. «Но затем я немного поразмыслил», — сказал он. «И, может быть, я не так все понял. Тут написано И.Л.Х. Владельца звали Элайю Хаббард. И тогда я подумал, что средняя буква «Л» была из его инициалов.